«Отправляемся», — скомандовала Куринай. Команда 8 исчезла в дыму. Бандит с облегчением выдохнул, что остался в живых. «Ох, чуть не забыл про тебя», — бандит, услышав голос, посмотрел на Кибу. Но вместо лица он увидел кулак. «Это все что? Ты мне хотел сказать?» «Да». Блондин стоял напротив Саски, рассматривая его. «Ну, тогда до встречи, Наруто». Саски махнул рукой и поперся домой. Узумаки был сильно расстроен, что его друг наплевал на его слова и на кунайчи их команды. «Саски, ты меня не понял, я говорил серьезно. Я тоже Наруто. Так что, вали домой. Завтра поговорим». Саски открыл входную дверь и зашел домой. «Ладно, Саски», — крикнул Лис, — «поговорим по-другому». Саски скинул халат и вышел на улицу, убедив семью, чтобы не произошло, не выходить на улицу. Шиноби стояли друг напротив друга, с одной мыслью, терзающей их еще с академии. Кто сильнее, Учиха или Узумаки? Не просто смотрели, а изучали друг друга, не решаясь нападать. Прошло пару лет, парни подросли и освоили новые техники. Во двор выбежало семейство Саски. Что здесь происходит? Фугаку прикрывал жену и старшего сына. Не вмешивайтесь. Это наше дело с Наруто. Саски активировал проклятую печать первого уровня. Давай, Наруто, решим все раз и навсегда. Тогда ты проиграешь, малыш Саски. Они стояли друг напротив друга. Они молчали. Только вихрь злобы и ненависти нашептывал что-то, блондину нарушая тишину. Наруто сделал шаг вперед. Саски не пошевелился. Меч в его руках отражал луну. Узумаки сжал кулаки так, что костяшки пальцев хрустнули и побелели. Учиха ухмыльнулся, тонкий отблески решимости скользнул в черных глазах брюнета. «За Сакуру», — подумал он, пытаясь сохранить хладнокровие. «Ну давай, Наруто, решим все раз и навсегда, как в академии, помнишь?» Кулак рассек воздух и ударил блондина. Саски трясся от злости. После всех последних событий, произошедших с ним, Учиха хотел лишь одного — посмотреть и проверить, на что он способен. Он ударил еще раз, еще, осыпал ударами Наруто, а тот не реагировал, терпел. Лицо Саски залило кровью Наруто. Блондин все смотрел на друга, не давая отпор. «Ну ударь меня, неудачник». Раны Наруто зажили в мгновение ока. «А теперь моя очередь». Узумаки полетел на Учиху. У Саски меч, у Наруто кунай. Меч лязгнул кунай и рассек Наруто бровь. Блондин смахнул кровь и вытащил второй кунай. Посмотрев в глаза сопернику, блондин кинул в него кунай. Учиха отразил их без труда, но потерял соперника из виду. Наруто появился за его спиной, с Разинганом в руке. Разинган. Техника столкнулась с черной большой ручищей. Чидари. Парень резко развернулся и хотел убить его. Наруто был в режиме отшельника и во время увернулся. Саски смотрел на него, не понимая, когда он успел войти в режим. Когда это ты успел войти в режим отшельника? Когда кинул в тебя кунай, ублюдок? Узумаки ухмыльнулся и следом улыбнулся ему. Саски потупил немного, а потом убрал меч в ножны. Проклятая печать перестала действовать и вернула Саске человеческий облик. Я поговорю с ней, обязательно, но сделаю это завтра. Хорошо, попытайся ей все объяснить. Наруто вышел из режима отшельника. Ты хороший, просто, она любит тебя, всем сердцем. Она не захотела слушать меня, или просто я, не с того начал разговор. Семья Саски слушала их и улыбалась. Фугаку понял, что перед его сыном стоит его лучший друг. Он напомнил ему Минато. Тот также когда-то вправил ему мозги. «Так дети вы малые еще», — улыбнулся Фугаку. «А до завтра вы не могли подождать?» «Нет, надо было выяснить все сегодня». Узумаки поклонился и исчез в белом дыме. «Пошли домой, на сегодня все, хватит». Семья Учиха продолжила свой ужин в разряженной обстановке. Наруто вернулся незаметно для жителей деревни. Хината сидела за столом, попивая чай. «А где Сакура?» «Она пошла домой. Сказала, что зайдет завтра. На чем мы там остановились?» Узумаки ухмыльнулся и сел рядом с ней. «На том, что я хочу жить с тобой». Узумаки поцеловал ее в губы. Хината покраснела, но ответила ему на поцелуй. Он поднял ее на руки и утащил в комнату. Все, что успела сделать Хината, взмахом руки, случайно выключила свет на кухне. В эту теплую, необычную ночь, наши герои остались наедине. Не только Наруто и Хината, еще Сайсена и Шикамару с Тимари. В одну ночь, они как будто чувствовали друг друга. Что именно сегодня им нужно было уединиться? Забыть про все. Про войну, про обязанности Шиноби и, конечно же, про Акацки. Тентин. В эту, необычную ночь, наполненную звездами на небе, мне почему-то не спалось. Я долго вошкалась на кровати, думая об одном человеке, который ни на минуту не мог забыть про тренировки. Рок Ли уже которую ночь тренировался на крыше, одновременно успевал осматривать периметр своей территории. Я знала, что Ли нравится Сакура. Парень не скрывал свои чувства к ней. И тогда, я решила подняться с постели и пойти на крышу, проверить, как дела у Рока. Ли, ты здесь? Я осмотрела крышу, но никого не нашла. Странно. Почему никого нет? Нападение. Я достала куна и как можно тише начала осматривать территорию. Тен-тен, ты почему не спишь? Ли сидел на трубе водостока, о чем-то мечтая. Не спится. Мысли всякие в голову лезут, не дают заснуть. Меня бросило в жар. О чем? О тебе, Ли. У Рока глаза стали, как будто он узнал, что стал победителем турнира. Я вся смущенная отвернулась и хотела уйти, как за руку схватил Ли. Постой, не уходи. Что? В последнее время, ты мне стала нравиться, и я хотел. Я развернулась к нему и поцеловала Ли первым. Это был первый поцелуй для нас, и никто не знал, что сказать после него. Это любовь. Гай наблюдал за ними, из-за угла, улыбнулся и оставил их наедине. Ниджи, пойдем отдыхать. Парень оказался за спиной учителя, наблюдая за товарищами с помощью Бейкугана. Необычная сегодня ночь, деактивировал Бейкуган. Да, сенси, верно говоришь, Узумаки Нагата. Я появился в своем логове, настроение было ниже плинтуса. Гребаный монах, ругался я, долго, уничтожил три моих тела, где мне теперь искать им замену? Еще и Орочимару умудрился провалить миссию, говорил же ему, чтобы был осторожней. Так ведь нет, самонадеянный кусок дерьма, ругался я, вспоминая все, что произошло еще долго, пока за моей спиной не оказался Зицу. Успокойся, Пейн, что сделано, то сделано. Мы скоро закончим, и Дидар вызвался на новую миссию. Поймает следующего Джинчурики? Да, все верно. И кто будет следующим? Кто его знает, за кем он пойдет? Орочимару приведет Пятихвостого, а Дидара пойдет искать Семихвостого. Или он выберет Восьмихвостого? Нет, Сосари не даст ему это сделать. Почему же? Их нужно запечатывать по порядку, а не как мы начали. Поэтому за Восьмерой пойдет Кисами. Зицу смотрел на меня и о чем-то думал. Когда мы вернем его к жизни, то я умру. Поэтому Обито должен занять мое место. Я все знал и был согласен с таким планом. Только не надо будет говорить Конан. Хорошо. Зицу ушел в пол наполовину. Ах, да чуть не забыл. Что еще? Коноха пришла на помощь Песку. Они освободили столицу Страны Ветра. Да, как твою мать. В общем, Обито приказал Итасуке заняться этим делом. Пора уже ей проявить себя. Толку от нее никакого. Она бездарность. Ты это Обито скажи, а не мне. Вали отсюда. Мне надо подготовиться. В голове был сумбур от произошедшего. Зицу ехидно улыбнулся и свалил из моих покоев. Ладно, не будем нервничать. Пора вернуться в тело Яхика. Забуза Мамачи. После весточки от Наруто, мне стало не по себе. Началась Третья мировая война Шиноби, и нам надо срочно подготовиться. Хаку оставила все дела и надела боевую униформу. Я уже отвык видеть ее в таком наряде. Но ничего, привыкну быстро. Еще это Мей, все никак не свалит отсюда. Устроилась личным телохранителем у Хаку. Сука, не дает уединиться спокойно. Забуза. Хаку зашла в мой кабинет. Да, Мей, подала сигнал о наступлении врагов в нашу сторону. Тогда нам пора начинать действовать. Я встал из-за стола и достал обезглавливатель из сейфа. Давно я им не пользовался. Пора снова напитать тебя кровью врагов. Ха-ха-ха-ха. Глава 15. Битва с деревней Звука. По новому приказу 5-й Хокаге, конаховцы были переправлены в страну Риса. Их задание — найти и уничтожить логово Орочимару в деревне Звука. Шин остался со своими людьми в песке, охранять Дайме Ветра и уцелевших гражданских. Вот ваш чай, Цунади сама. Спасибо, Шизуне. Бабуля сидела в своем кабинете, разбирала накопившиеся бумаги. Правильно ли это было? Отпускать Наруто? Шизуне держала папку с приказами. С ним пошел дедушка. Он кое-что рассказал мне. Так что, все будет нормально. Пятая откинулась на спинку стула. Да и что ему тут делать? А если кто-нибудь еще захочет пробраться в деревню? Шизуне переживала из-за сложившейся обстановки в мире. Хмы, не забывай про кланы Хьюга, Учиха, Узумаки, Нара. Да и сам Учиха Мадара остался здесь. Пятая. В кабинет с криком забежал Шиноби почтальон. Прекрати орать, я не глухая. Отчитав парня, Хокаге немного успокоилась. Что случилось? Деревня Камня и Скрытого Водопада прошлой ночью были уничтожены, парню было лет 20. Волосы были каштанового цвета и темно-зеленоватые глаза. На левой щеке был рисунок в виде скорпиона. Дивдар из Акацки захватил Джинчурики Семихвостого, уничтожив полностью деревню, и умудрился скинуть бомбу на деревню Камня. «Что? Так чего ты сразу не сказал?» Цунади сжала кулак и слабо ударила по столу. «Шизуне, усиль посты и патрули, докладывать о каждой подозрительной личности». «Есть». Девушка с почтальоном выбежали из кабинета. «Твою мать, что же происходит?» Бабуля начала размышлять о дальнейших действиях. Дивдара молодец, захватил нового джинчурики, черный зицу, тащил джинчурики к центру пещеры. За 2 месяца мы смогли запечатать 5 зверей и начать мировую войну шиноби. Пин появился в виде силуэта. «Очень долго. Старик нами недоволен». Обито снял маску, выйдя из комнаты. «Нужно ускориться. Арачимару в этот раз не будет». Белый зицу передал записку Обито и соединился с черным зицу. «А что с ним?» — спросил Кисами. «Он занимается транспортировкой пятихвостого», — ответил Обито, прочитав записку. «Значит, опять запечатывание займет несколько дней. Гнхмы», — Дивдар взбесился. «Хватит», — гаркнул Обито. «Пора начинать. Техника призыва. Демоническая статуя еретика». В пещере появилась верхняя часть статуи и руки в цепях. «Наше расположение скоро вычислять, так что надо будет сменить убежище». Пин был сегодня в плохом расположении духа. Конан должна была вернуться еще вчера, но задерживалась с генинами в стране дождя. Запечатывание джинчурики началось. Вместо Конан, Арачимару и Кабута их места заняли Сугейцу, Кариной на комоде. Но людей в организации все равно не хватало. «Как у нас обстоят дела на войне?» Кисами был силуэтом. «Страна песка и соседние деревни и города полностью под нашим контролем». Пин рассказал все, что знал на данный момент. Про все фронты, потери среди белых зицу. «Пока мы можем с легкостью ловить джинчурики, но скоро страны начнут контратаку, и тогда нам станет тяжелее. Поэтому нам надо ускориться». Учиха стоял на безымянном пальце. «Я вышла на след Узумаки Наруто». Ятасука была тоже силуэтом и находилась на среднем пальце левой руки статуи, на границе деревни Звука. Прибывшие шиноби говорили друг с другом, ведь некоторые не виделись довольно долгое время. Тут из палатки вышел Шикамару с картой в руках. «Всем привет. Вы, наверное, уже догадались, зачем вас собрали», — начал разговор Нара, разглядывая ниндзя. «Задание: найти и уничтожить логово Арачимару в деревне Звука». «Молодец, Ниджи, как всегда прав». После проникновения Арачимару в Коноху, Хокаге дала приказ и переправила часть войск сюда, а кого-то в страну песка. Парень начал ходить то влево, то вправо. «Наш тайный агент смог узнать местоположение большей части убежища Арачимару». Нара положил карту, где были отмечены 4 крестика. «Вот они. Как мы и полагали, они все в стране риса». Сай посмотрел на крестики и пририсовал еще один. «В этом месте расположен дворец феодала страны риса». Шиноби стали шептаться между собой. «Правда, вот только, что эти убежища, как мне кажется, не принадлежат Акацки». Нара закончил с информированием ниндзя и перешел к формированию групп. «В первой группе будет капитан Насума и 20 человек. Отряд войдет со стороны горячих источников и проследуют до этого убежища». Нара указал на карте «Убежище под номером 1». «Капитан Ниджи, убежище под номером 2 находится в восточной части страны». «Капитан Гай, вы войдете в страну с запада и возьмете на себя убежище 3, а я беру на себя убежище под номером 4. Мы войдем в страну риса гораздо раньше и займем позиции для атаки убежищ, которые находятся в глубине страны. Операция начнется завтра, мы должны ударить одновременно, ровно в 07:00. На этом все. Есть вопросы?» Нара посмотрел на них. «Можно мне?» Сай вышел из строя. «Слушаю. Уничтожать всех, кого встретим, или...» «Нет, уничтожать только те силы, которые будут сопротивляться. Нам не нужны лишние жертвы, там есть гражданские лица, атакуйте аккуратно». «Ясно. После этой операции мы начнем освобождение страны ветра». «Так точно», — крикнули в ответ шиноби. По дороге страны риса шли кареты со слабой охраной. Стражники, которые были в проходной, проверив документы, пропускали их. Так они достигли центра страны. Все думали, что это купцы, идущие торговать в столице. Но там, где был поворот в столицу, они повернули в противоположную сторону от столицы. Проехав несколько сотен метров, их остановили. Это были не стражники, а шиноби Звука. «Дальше проход закрыт», — сказал один из трех патрульных. «А в чем дело?» «Я думал, можно пройти здесь», сказал кучер, не вставая с места. «Дальше ничего нет. Что ты везешь?» «Вещи и сено, которые я обещал привезти в деревню». «Хаймэмэ и проверь, говорит ли он правду», капитан отдал команду звуковику. «Я же сказал, что там ничего ценного нет, там просто безделушки», настойчиво говорил кучер. «Вот и не волнуйся, мы же не грабим тебя, просто проверим содержимое, вот и все». Вдруг он услышал какой-то звук позади кареты. «Что там, эй, чего молчишь?» Ответа не было. «Присмотри за ним, сделает хоть одно движение, убей его». «Ясно». Капитан начал осматривать карету. Когда подошел к концу кареты, то никого не увидел. «Эй, ты, где?» Сказав, он открыл занавес и увидел своего подчиненного на полу кареты, проткнутого кунаями. Черт, хотел предупредить своего, но его другой помощник лежал мертвый на земле. Капитан хотел скрыться, но ему не удалось. С дна кареты сверкнуло лезвие, и тот упал на землю, с кунаем в ноге. «Ах!» Начал кричать от боли, но его крик прервала рука, схватившая его за рот. «Я же предупреждал, мог остаться в живых», кучер свернул ему шею. «Быстрее уберите их, нам нельзя опаздывать». Из кареты вышли люди, все были одеты в фермерскую одежду. Они убрали трупы с дороги и положили их в карету. Кровь они забросали землей на западной части страны. Группа людей устанавливали на поляне маленькие бурильные установки. На них была одежда рабочих. «Ты уверен, что это здесь?» спросил Чунин из клана Узумаки. «Да уверен, они внизу. Если мы ошибемся, весь наш план провалится». «Да успокойся ты, я говорю тебе, что они находятся там». «Что за шум?» К ним подошел Гай. «Ничего, сэр, просто удостоверяемся, что устанавливаем их правильно и в том месте», отрапортовал Шиноби. «Хорошо, заканчивайте установку». «Есть, у меня вопрос, капитан Гай». «Другой». Чунин из клана Нара отвлекся от установки. «Да, в чем дело?» Повернулся Гай к нему. «Мы подготавливаем это для сброса бомб». «Да, и что, и все, или сами тоже будем спускаться вниз?» «Не волнуйся, в убежище мы спустимся с бомбами, установим их, а потом взорвем». «Понятно». Чунин продолжил устанавливать бурильные устройства. «Теперь работайте, скоро начнем». «Есть», хором ответили Шиноби и принялись заканчивать с установкой. В восточной части страны Ниджи стоял на горе и смотрел вдаль. «Эй, куда он смотрит?» спросил Чунин из клана Хьюго Утен-Тен. «Вдаль, с помощью Бейкугана, он осматривает местность». «Зачем?» «Не понял». «Понял». Тут они увидели сигнал от Ниджи. «Передай всем, что можно подойти еще ближе». «Есть». «Так это здесь?» «Да». Асума встал посреди поля и сверялся с картами. «Да, это здесь. Укрепленный-то какой?» Асума дал команду занять позиции. «У нас 20 минут до начала». Для всех эти 20 минут стали самыми длинными в их жизни. Каждая минута казалась вечностью. В небо вылетели 4 красных фейерверка из разных мест. «Начали», скомандовал капитан Асума. 7 человек встали полумесяцем и начали складывать печати. Техника земли. Подвижное ядро. Применившие технику начали спускаться вниз. «Капитан Асума, дальше вы». «Ага», сделал пас руками. «Футон, горный шторм». Огромный камень поднялся с земли и упал, проломив крышу убежища в западной части города. По приказу капитана Гая, двое шиноби сложили печати, дотронулись до проводов, которые были соединены с буровыми установками. Буровые установки частично пробурили землю и длинными копьями выстрелили в землю. На копьях были взрывные свитки. Пройдя несколько метров вглубь земли, они начали взрываться. Земля просто взорвалась изнутри, тем самым обрушив потолок в подземное убежище. «Что случилось?» – закричал звуковик, когда вместо потолка показалось небо. «У здания новый потолок», – звуковику на ушко сказал Гай. «Когда ты успел появиться?» Гай закончил с разговорами и вырубил шиноби ударом по шее. «Отряд в атаку! Поехали!» Сай, что есть сил, начал рисовать животных, гигантов, змей. Отряд Ниджи пошел в лобовую. Им понадобилось несколько минут, и проходная была захвачена. «Капитан Ниджи, у нас возникла проблема», — кричал Шиноби. «Какая? Посмотрите вниз». Хьюго с помощью Бейкугана осмотрел убежище. Глаза стали, как 5 копеек. «Всем покинуть территорию». Прогремел сильный взрыв. Там, где была проходная, теперь образовался небольшой кратер. От этого мощного взрыва по цепочке стали взрываться остальные печати, и база превратилась в один огромный кратер. Охранники-наблюдатели сидели в башне и скучали. «Я не понимаю, Зачем нам сидеть тут? Часовой смотрел по сторонам. Так, Орочимару-сан приказал, ответил второй часовой, после осмотра своего периметра. Да, я знаю, но кто посмеет напасть, среди бела дня? Может, прекратишь жаловаться? Хорошо, тут они услышали взрыв и увидели вдали черный дым. Ты это видишь? Да. Что это? Напарник часового насторожился. Там же, проходная, труби тревогу. Нет, сначала, надо все проверить. Часовой подошел к краю и посмотрел. Черт, сейчас рухнем. Из-за взрыва пошла большая трещина в земле. Когда трещина достигла башню, то часовые вместе с ней полетели в эту трещину. Башня упала и прогремел еще один мощный взрыв. Звук взрыва эхом слышался в столице Риса. Гражданские запаниковали и побежали прятаться. Что это было? На нас напали, подумал капитан стражи, сидя в своем кабинете. Он смотрел в окно, где виднелся черный дым. «Эй, а ну остановись, ты хоть понимаешь, куда ты идешь?» Послышался голос охранника, который пытался кого-то остановить. «Что там?» Капитан охраны решил узнать, что там происходит, и вышел во двор. «Что происходит?» Подошел к подчиненному и спросил у него. «Нападение. Что? Кто? Сколько их?» «Три человека. Что?» Капитан побежал к воротам. Там он увидел, как стражники пытались остановить Трия и Нашика Чо-Чоджи раскидывал их, как мешки с картошкой. «Закройте ворота, быстро!» Приказ был немедленно исполнен. 20 человек закрыли громоздкие ворота с железными ставнями. «Ха-ха-ха, эти ворота выдержат даже прямое попадание камня из катапульты», начальник стражи успокоился. «Сэр, у нас новая проблема. Что еще?» Над воротами появились две огромные руки. Руки схватили ворота и уронили их, вырвав и опоры с мясом. «Ах, да, лучники». Собрав лучников, капитан выстроил их в ряд. «Ммм, Чоджи, уменьшайся». «Ха-ха, огонь». Лучники хотели выстрелить, но не смогли сделать движение рукой. Шикамару развернул их в сторону штаба и заставил лучников обстреливать штаб. Убив капитана стражи и нескольких шиноби Нара своей тенью, придушил всех лучников. «А-а-а, капитан!» – позвал побледневший стражник, но в ответ ничего не услышал. «Ну, вот», – Ина посмотрела на свою одежду. «Блин, моя одежда испортилась, штаны и куртка были испачканы грязью. Извини, Ина, я не специально». Чоджи с грустным взглядом достал чипсы. Дайми сидел в своей комнате и ел. Он услышал, что стражники подняли шум. «Ой, что за шум? Из-за этого шума мой обед портится», – начал жаловаться Дайми. «Простите, Дайми сама, на нас напали, но мы скоро избавимся от них, не беспокойтесь». «Вот и хорошо, покажите им, что происходит, когда нас злят». Шум все равно не прекратился, а наоборот приближался к комнате Дайми. И тут дверь вынесли, вместе со стражником. «Так, вот ты где, Дайми?» В комнату зашла разгневанная толпа. «Да, как вы посмели сюда зайти?» Раздраженно спросил Дайми. «Что вам нужно? Возле западной границы произошли несколько взрывов, а ты тут сидишь и жрешь». Толпа начала кричать и ругаться. «Что? Да как ты смеешь со мной так разговаривать?» «Стража, стража», нервный Дайми встал из-за стола. «Плевать мне на твои угрозы. Мы пришли за защитой». Гражданка была похожа на Харуна Сакуру. Тот же рост, цвет глаз и волос. Только вот небольшой шрам был на щеке и грудь четвертого размера. «Чтаааа, как разберемся с ситуацией? Я тебя обязательно накажу». Дайми наорал на девушку и выкинул свой обед. «Аппетит мне только испортили». Девушка подошла к Дайми и ударила его в лицо. Правитель упал на задницу и заорал от боли. «Нападение! Слышишь, нападение!» — дрожал звуковик. «Так успокойся. Сколько их?» «Трое. Только трое. Как они здесь оказались? Ведь мы поставили дополнительную охрану у входа. Они без сознания. Парень использует какую-то технику, и все падают», — послышались звуки шагов. «Это они, к шиноби подоспело подкрепление. Теперь у нас преимущество. Нет, бежим. Их 20 человек», — кричал и бежал другой выживший. «Что, как 20? Их же трое. А-а-а-а-а». Паникер побежал дальше по коридору, оставив товарищей позади. «Сейчас мы их успокоим», — подходя все ближе и ближе к врагам. «Отряд Нары, вырубали всех противников». «Зря вы сюда пришли», — сказал один из звуковиков. «Хороший настрой, но вам лучше сдаться». И нашла впереди всех. Техника теневого подражания. Захват. Все шиноби звука лежали на земле и корчились от боли в горле. «Что? Он из клана Нара. Ах». Звуковик потерял сознание. Всего за несколько часов деревня скрытого звука была захвачена. Страна Риса теперь вздохнет спокойно, от гнета Орочимару. Орочимару и Меха Наруто находились в тайном убежище. Про это убежище никто не знал, кроме них двоих. Убежище находилось на границе стран Риса и Огня. Меха находился у входа на базу. Заметив вдали дым, понесся в комнату Орочимару. Орочимару сама. Я увидел дым в деревне звука. Так забежал в комнату, будто ошпарился кипятком. Что? Санин раскрыл глаза, когда посмотрел в монитор. Видимо, обнаружили наше убежище в деревне звука. Арыч отвечал и одновременно открывал бутылку воды. Но они нам больше не понадобятся. Так что, забудь про них. Дайме будет недоволен, что мы не пришли к ним на помощь. Меха Наруто отдал лекарство отцу. Приняв лекарство, Арыч достал ключ и кинул их ему. Держи, это ключ от клетки Джинчурики. Зачем он мне? Парень поймал ключ и сразу же убрал в карман. Это убежище было создано только для того, чтобы удерживать Джинчурики Пятихвостого. Здесь было много барьеров, печатей, запечатывающих чакру Биджу. Санин стал подниматься с кровати. Те убежища нужны для отвода глаз, как от шиноби других стран, так и чтобы Дайме не бесил меня. Значит, бросим их, все верно. Пошли снимать барьеры. Поднялся с кровати. Перемещение в это тело прошло не совсем удачно. В каком смысле? Пока меня избивал Мадара, как будто попытался взять контроль надо мной. Санин сплюнул кровавую слюну. Я до сих пор борюсь с его волей. Меха стоял в непонятках от слов своего создателя. Пора уходить. Нас ждут в стране моря. Арыч чихнул. Наш ученый говорит, что нашел новый способ, как мне не менять тело, раз в 3 года. Арыч вытер сопли. Нужно снять 3 барьера, с крыши, и... А ладно потом. Орочимару зашел в соседнюю комнату, посмотреть на деревню звука с мониторов, и не поверил своим глазам. Там, где были его убежища, теперь находились огромные ямы. Рядом с ямами лежали горы трупов, шиноби звука. Просмотрев свои убежища, он заметил шиноби Конохи. Так значит, вот кто уничтожил мою армию, думал про себя Санин. Меха поднялся наверх и увидел сломанную недавно дверь запасного выхода. Улыбнулся ехидно и пошел побеседовать с Джинчурики. Подойдя к клетке, сорвал печать. «Привет, как ты тут, не скучаешь? Зачем пришел?» Джинчурики, прикованный подавляющими цепями, желал скорой смерти. «Пора тебе на свежий воздух. Посмотришь на солнце в последний раз. Из тебя мы извлечем зверя», — рассказал Меха, что его ждет в ближайшее время. Сорвав еще несколько печатей, парень увидел Орочимару, стоявшего за его спиной. «Что, запечатаем его сейчас?» «Нет, планы изменились. Мы запечатаем его зверя в стране моря». Арыч смотрел на свое изобретение сияющими глазами. «Вы серьезно?» Парень не ожидал такого поворота событий. «Мы бросаем Акацки?» «Пока нет. Если план старика придет в действие, то я очень много потеряю. Но, я думал, что ты хочешь». Меха даже удивился. «Хватит!» Рявкнул на него. «Тебе 17, а ведешь себя как ребенок. Все наши базы в деревне звука уничтожила Коноха». Орочимару подошел к Джинчурике. Техника снятия поглощающих барьеров. Арыч сложил печать и положил руки ладошками на пол. Барьеры с чакрой Джинчурики исчезли. Пленный хотел напасть, но цепи ему не дали это сделать. Джинчурики вскочил на ноги, но тут же упал на колени. Цепи поглотили выпущенную чакру. «У какой прытки? Лучше успокойся, а иначе руки и ноги отрежу», — пригрозил Орочимару, показывая рукой на меч во рту. «Отец, это получается, что деревни звука больше нет?» Меха Наруто смотрел в глаза своего создателя. «Страна Риса теперь освобождена от моего влияния. Дайме теперь у них. А это значит, мы забираем Джинчурики и уходим отсюда», — со злостью в голосе ответил Арыч. «А что будем делать с этим убежищем? Оно нам больше не понадобится. Скоро здесь будут гости, так что надо уходить». Орочимару подошел к стене, куда крепились цепи Джинчурики. Открыв ключом замок, он вытащил цепи. Меха поднял цепи и повел Хана на выход. «Так, команду на подготовку корабля я отдал». Арыч взял походную сумку. «Ага, осталось поставить ловушку на входе». Меха Наруто взял Хана за ошейник и повел его к кораблю. Компания оставила двери открытыми, установив ловушки на входе и внутри логова. Тем временем коноховцы взяли в плен Дайме и освободили всех гражданских. «Капитан Нара, мы не можем связаться с группой на востоке», — отрапортовал ему шиноби. «Как не можете?» Нара стоял и смотрел на Инаисея из окна. «Мы отправили туда команду». Шиноби стоял по стойке смирно и взглядом смотрел на реакцию Шикамару. «Я сейчас проверю». Нара вышел из комнаты, захватив с собой Сайина, с Чоджи. Направились в восточное убежище. По прибытию на место, конаховцы увидели горящую яму и обгорелые трупы. «Так и где они?» Нара осматривал место. «Капитан, мы нашли Рокали», — ответил ниндзя. Ребята подошли к Року и увидели, что он держит на руках Тен-Тен. Они были все в крови. Ина осмотрела на его спину и принялась оказывать первую помощь. Спина Ли была вся в ожогах. Из головы тихонько вытекала кровь. Парни забрали Тен-Тен и положили Рока на живот. Ему сильно досталось. Яманака остановила кровь и лечила спину. «Сай, отнеси его в больницу. Срочно». «Окей». Парень нарисовал зверя с плоской спиной. «Кладем его аккуратно на зверя». Нара и Чоджи положили Рока на спину зверя. «Тен-Тен», Сай положил на птицу и полетел к больнице. Зверь Сли побежал следом за ними. «А где остальные?» «Еще не нашли, капитан. Наш сенсор не может найти их». «Потушить пожар». И Нашика Чо присоединились к поискам. «Техника воды. Водяной дракон». Из ниоткуда появился синий дракон. Чунин направил его в горящую яму. Затушив огонь, другой шиноби согнал черный дым. «Капитан, мы нашли еще тела», — кричал сенсор. Ребята подошли к сенсору. Не увидев среди трупов тела Ниджи и других бойцов, у ребят, словно камень с души упал. «Где же ты, Ниджи?» «Где?» — Нара задумался. «Шикамару нужно сообщить Гайсенсию». Чоджи стоял грустный. «Знаю. И напередай всем нашим, что мы ищем Орочимару. Пусть все, кто свободен, ищут в городе». «Хорошо». Ина закрыла глаза и начала передавать информацию. «Продолжаем поиски», — скомандовал Шикамару, разглядывая обгоревших трупов. Асума и Гай встретились возле дворца Дайме. «Ну что, Гай?» Асума закурил сигарету. «Как все прошло? Убежище полностью уничтожено. Много подопытных было, но с ними мы справились». Гай улыбнулся своей улыбкой. «У нас то же самое», — затянулся и выпустил дым. «Всем шиноби Конохи, Орочимару так и не найден. Проявите бдительность и осторожность. Гайсенси, Ли и Тен-Тен доставлены в больницу. Конец связи». «Что? Мне надо увидеть своих учеников». Гай побежал в больницу, оставив беседу на Асуму. «Интересно, куда делся Орочимару?» Асума докурил сигарету и тяжело вздохнул. «Значит, одному придется. Ах». Сарутоби открыл дверь и пошел беседовать с Дайме, страной риса. «Так я нашел еще одно убежище. Передай остальным, что мы живы». И нашли Орочимару. Ниджи прятался за деревом, недалеко от входа в убежище. Перед входом стояло три человека. Орочимару, парень похожий на Наруто, и в цепях измученный старик. «Есть», — шиноби сообщил по рации, что они нашли еще одно убежище Орочимару. Ниджи хотел подойти поближе, но заметил трех подопытных, которые прятались от Орочимару в чаще леса. Хьюго достал кунай с леской и кинул его в дерево. На леску он привязал несколько взрывных печатей. «Так, растяжка готова. Теперь надо проследить за Орочем». Парень тайком подошел к большому дереву, в корнях которого был вход в убежище. Миха взял Хана за ошейник и повел его по дороге, в сторону порта. Орыч шел следом, о чем-то размышляя. «Капитан Ниджи, мы передали сообщение капитану Наре. Он выслал подкрепление», — шиноби говорил по рации. «И еще, Ли и Тен-Тен доставлены в больницу». Рация замолчала. «Вас понял. Ждите подкрепление. Я прослежу за Орочимару», — выключил рацию, следуя за объектом. «Ли, ты все же попался в ловушку», — брюнет начал вспоминать, как они спасли Тен-Тен, а потом он погнался за звуковиками. Воспоминания Ниджи Хьюга. «Ли, Тен-Тен, вы целы?» «Я вылез из-под завала. Я живой». Ли помогал остальным. «Тен-Тен, нигде нет». Бикуган осмотрел завал и подорванное убежище. «Я не вижу ее. Она должна быть здесь. Благодаря ей, мы все выжили», — подошел к Ниджи, разглядывая обгоревших трупов. «Смотри, кто там?» — показал рукой в направлении группы людей. Хьюго посмотрел в направлении группы людей. «Там выжившие шиноби звукой». Посмотрел, кого звуковики несли на руках. «Это Тен-Тен, Ли, за мной». Парни бросились на помощь. Только они их достигли, как из земли вылетело шестеро подопытных. «Попались, убить их», — приказал капитан бывшего убежища. «Подопытные кинулись на нас, используя проклятую печать второго уровня. Я быстро встал в стойку. 128 касаний небес. Первый отправился отдыхать, секунд через 5. На двух других я использовал тайдзюцу и мягкий кулак. Ли, не теряя времени, открыл четвертые врата. Коноха-синпу вырубил двоих вихревыми ударами. На третьем использовал лотос. Звуковики бросили девушку и побежали в рассыпную. Ли подлетел и поднял ее на руки. Ли, я за ними. Будь осторожен. Здесь есть еще ловушки. Я предупредил товарища, преследуя врагов. Потерпи, Тен-Тен. Скоро. Ли наступил на мину, сделанную Дейдарой, 3 года назад. Прогремел взрыв и их накрыло. Тем временем я смог догнать 2 звуковиков. Одному выбил Тенкицу, другого вырубил и связал. Куда делись остальные? Я подошел к звуковику, у которого выбиты Тенкицу. Хрен тебе, ублюдок плюнул мне в лицо. Ладно, я вытер слюни с лица и ударил Шиноби в лицо. Говори, или ты любишь, когда тебя бьют. Я ничего не скажу тебе. Звуковик снова получил по лицу. Ладно, ладно, я все скажу. Хороший мальчик. Где Орочимару? Не знаю, опять Шиноби получил по лицу. Он ушел месяц назад и больше не возвращался. Я понимал, что от него ничего не добиться. Ударил звуковика пяточкой в горло. Капитан Ниджи, мы вас еле догнали. Ко мне подбежали 4 ниндзя. Я узнал их, они были из моего отряда. Мы увидели, как вы побежали за ними, и решили помочь вам. Спасибо, но не надо было. Я сам бы справился. Глянул на них, потом перевел взгляд на пленного. Нужно допросить его и выяснить, где Орочимару. Есть, сэр. Парни привели в чувство звуковика. Привет, как дела? Не подскажешь, где сейчас Орочимару? Он ушел из деревни месяц назад и не возвращался. Шиноби рассказал все, что знал. Спасибо, Коноховец, усыпил врага. Я с помощью Бейкугана осмотрел местность и наткнулся на большое дерево, корни которого сильно торчали из-под земли. К этому дереву вела дорога, и это очень сильно заинтересовало меня. Оставим их здесь. Я оставил на бумаге послание. Все, за мной. Передвигаемся тихо и осторожно. Конец воспоминания. Ниджи проследил за Орочимару до побережья. Там они зашли на корабль. Пленника они бросили в трюм, пристегнув к решетке. Хьюго не стал лезть на рожон. Он поймал незаметно звуковика. Куда поплывет корабль? Ниджи выбил с 10 тенкицу. В страну моря. Только не бей меня. Шиноби узнал Ниджи и не стал молчать и покрывать Орочимару. Тот все равно бы бросил их. Ниджи выслушал Шиноби и забросил его на плечо. И быстрой походкой покинул небольшой порт. Сай с небольшим отрядом встретился с командой Ниджи. Ребята рассказали все, что узнали от пленных Шиноби звука. Сай, послушав информацию, оставил команду возле входа, а сам пошел проверить убежище. Парень шел по темному коридору, который спускался вниз. По пути он заметил тонкую натянутую леску. Так, теперь надо аккуратно ее пройти. Сай перешагнул, но наступил на другую леску, спрятанную сантиметрах в 3 от первой. Твою мать, сработало зажигание. Леска загорелась и огонь пошел по ней, до взрывных печатей. Парень в ускоренном темпе вальса выбежал наружу. Вылетев из убежища, Сай спрятался за деревом. Прогремел взрыв, и убежище начало складываться, как конструктор, вместе с большим деревом. Еще бы, чуть Ина бы покончила с собой, узнав, что ее любимый погиб. Подумал про себя Сай, убегая по лестнице наверх. Сай, с тобой все в порядке? Прибежала на помощь Ина, когда ее любимый выбежал из убежища. Да все в порядке. Передай медикам, что жертв больше не будет. Сай обнял девушку и поцеловал ее в губы. Возвращаемся. Ятасука на комоде. Не думала я, что попаду в организацию Акацки. После предательства мне прямая дорога в могилу, но меня пригласили, и я согласилась. Жалко, что с Наруто ничего не вышло. Все-таки он любит ту слабачку из клана Хьюга. Хотя, после совместных тренировок, она уделала меня на раз, два. Но не будем о грустном. Передав всю имеющуюся информацию на Наруто, я была очень счастлива, а не надо было отвергать меня постоянно. Откуда я узнала, где он появится? Мне рассказал все мой бывший куратор со старого места работы. Еще он поведал про смерть Данза, переворот в листе. Он выложил все мне на блюдечке, а потом я убила его. Делала все медленно, не торопясь. Можно сказать, это был мой проходной экзамен в организацию. Все сведения я передала непосредственно лидеру. Теперь мне дали новое задание. Я повела небольшое войско в страну волн. Надеюсь, Хаку с Мей будут наготове. Понравились они мне очень, а Забузу можно и устранить. Так что, пора доказать свою компетентность в организации. Глава 16. Воссоединение учителя и потерявшихся учеников. Прошло 6 дней, как Шиноби Конохи захватили деревню Звука, освободив от гнета Орочимару, страну Риса. Цунади отдала новый приказ. Теперь шиноби листов встали на ее защиту. Пока народ изберет нового феодала и образуют свою армию защитников. Змеиный Санин с двумя джинчурики уплыл в страну моря, бросив своих солдат на произвол судьбы. А в стране ветра было не все так просто. Шиноби сталкиваются с армией врага на границе. После поимки Шукаку, акацки перестали отправлять войска. Но те, кто там остался из врагов, не подпускают шиноби к деревне Песка, устраивая ночные забеги на ниндзя. Суровый климат помог ниндзя Песка освободить значительную часть страны. С Наруто, как и с Саски, сняли все обвинения и восстановили в рядах шиноби листа. Хокаге приказала восстановить их в звании чунин. Итачи был восстановлен в звании джонина, а Анка – такубицо джонин. Пятая Хокаге сделала им свадебный подарок, подарила новый двухэтажный дом в центре деревни. После запечатывания Данза все границы между кланами были окончательно стерты. Все районы были восстановлены после гражданской войны в деревне. Первому Имадари понравилось, что стало с Канахой. «Ну, что, внучка, пора заканчивать войну». Синджу стоял рядом с Цунаде во временном кабинете. «Акацки захватили уже 6 биджу. Надо с этим что-то делать». Цунаде достала папку, в которой было досье на каждого джинчурики. Первый просмотрел всех личностей в папке. «Как вы выяснили, всех членов организации, Наруто дал информацию на каждого, и не только на Акацки. Есть полная информация и на всех джинчурики. А он откуда их всех знает? Каждого же зверя поделили». Хаширама был в шоке. Блондин сказал, что может общаться с каждым джинчурики. Пятая достала другую папку. «Интересно, очень интересно, а Наруто необычный парень». Мадара был тоже сильно удивлен. «Ага, пока шло расследование, внучка передала деду папку. Он много о чем еще рассказал. Так, ладно, что тут у нас?» Открыв и пролистав досье, Хаширама ужаснулся, увидев фотографию Мадары. «Говоришь, Наруто предоставил всю информацию, передал досье Мадаре. Откуда?» «Да, мне тоже стало интересно, откуда он все знает?» Перебил его первый. «Я хотел бы возглавить на время команду 7, Хаширама отдал папки внучке. «Хорошо, но зачем? Хочу побеседовать с Наруто Узумаки. Да и в страну травы, ты хочешь их отправить?» Первый передал подарок. «Держи, тот кулон, который я тебе подарил, он все еще у тебя?» «Да, у меня». Цунаде достала и показала кулон дедушке. «Отлично, держи, эти украшения когда-то принадлежали твоей бабушке, теперь я хочу отдать их тебе». Хаширама отдал средних размеров шкатулку. «Спасибо, но твой одноклассник и один из легендарных санинов Джирая проявляет к тебе симпатию и интерес». Синджу смотрел на внучку и понимал, что любовь у ней была. «Не знаю, он постоянно где-то пропадает, то книжки любовные пишет, то следит за Акацки». Цунаде открыла шкатулку и заметила бабушкино кольцо. «Какое красивое, пользуйся, мне больше некому их отдать». Хаширама повесил голову и впал в отчаяние. «Не грусти, ты не один такой». Учиха похлопал его по плечу. «Я найду им применение». Цуна мило улыбнулась, и они вместе радостно рассмеялись. Хашираме разрешили на время возглавить команду 7. Пятая решила отправить их в страну травы, туда, где сейчас был Джирая. А Мадара остался в Конохе. У него плохое предчувствие насчет защиты деревни. Поэтому старый Учиха на время возглавил Анбу и полицию листа. Фугаку был не против передать на время свои полномочия главы полиции. Команда вышла через 3 дня. Всего за пару часов команда 7 во главе Хаширамы смогли достичь страну травы. На границе их никто не встретил. Наруто в режиме жабьего отшельника смог найти Джираю. Легендарный санин прохлаждался в очередном баре. На этот раз там не было вульгарных женщин. Джирая пил с главарем банды. Когда шиноби зашли в бар, то на них косо посмотрели все присутствующие бара. «Мы ищем господина Джираю», — начал разговор Сакура, улыбаясь постояльцам бара. Все молча сидели и недоверчиво смотрели на них. Вперед вышел Наруто и прошел к барной стойке. «Привет, мне нужен Эросанин». Парень не прерывал жабий режим. «Я знаю, что он здесь. Позови его». Бармен протирал бокал и делал вид, что не слышит блондина. «Врежь ему, Наруто». Саски подошел к стойке. Бандиты схватились за оружие и побежали на парней с целью убить их. «Стоп! Со второго этажа!» — кричал Джирая. «Это свои». Бандиты остановились, но были наготове атаковать снова. Наруто встал со стула и пошел подниматься по лестнице на второй этаж. «Эросанин, как я соскучился по тебе». Учитель и ученик пожали друг другу руки, обнялись и рассмеялись. Давно не виделись, Наруто, от Санина пахло свежим перегаром. Ага, Эросанин, у меня хорошие новости. Наруто радостно улыбался. Какие? Первую тройку Хокаге вытащили из печати бога смерти. Да еще и Учиху Мадару прихватили. Джирая посмотрел на парня в плаще и узнал первого Хокаге. Эросанин резко протрезвел. Господин Хаширама Синджу, Джирая достал бутылку саке. Значит, это правда? Ага, нас вернул Орочимару. Первый рассказал все подробности и детали их воскрешения и о дальнейших планах. Предупредил и о механическом Наруто. Вот значит как, Джирая задумался над всем услышанным. Мы следим за ситуацией в стране. На границах шли кровопролитные бои. Но уже, как 2 недели здесь затишье. Команда 7, сели на 2-м этаже, в вип-ложе Джирай, и внимательно его слушали. В стране дождя, произошел переворот. Вот уже 17 лет, страной управляет пьяный ангел. Джирая пил саке. Мне удалось поймать несколько генинов. Отпил саке и ехидно улыбнулся. Тот ангел ищет меня, и скоро найдет. 10 дней я прячусь здесь. Цуна просила передать. Акацки захватили 6 джинчурики. Синджу сидел без капюшона на голове. И как нам кажется, их уже запечатали. Уже 6 недель назад Дидара поймал джинчурики Семихвостого. Конан еще не вернулась. Обито стояла и смотрел под дождем на город, с самого высокого здания. Нет, голос был холодным, раздражительным. Генины тоже не вернулись. Я отправил небольшой отряд, но они тоже куда-то пропали. Все это на Комоде. Ты отправил их по ее наводке? Да, тогда, может, сам отправишься за ними и все разузнаешь? Обито зашел внутрь, сев на соседнее кресло. В комнате было темно, почти ничего не видно. А что Орочимару не выходит на связь? Старик скоро прекратит использовать божественное дерево. Учиха снял маску. Нам нужно воскресить его, а потом вернуть к жизни. Я отправляюсь за Конан. Пин встал с кресла. Деревня Облака уничтожила наши войска. Они укрепили границы и освобождают соседние деревни. К ним присоединились самураи. Подошел к выходу на крышу. Кисами должен был уже добраться. С ним ушли Сугейцу и Карин. Пин вышел на крышу и исчез в грозе. Обито немного посидел на кресле и вызвал к себе Зицу. «Слушаю тебя», — из пола появился Зицу. «Найди Орочимару, он должен был уже вернуться. Где мне его искать? У него осталось не так уж и много баз». Обито злобно засмеялся на всю комнату. «Спроси у Карин». По дороге Какаши и Ханари встретили Кибу, Куринай и Шина в порту страны Риса. «А-а-а, Какаши-сенси, давно не виделись». Киба был рад встретить знакомых людей. «Приветствую вас». Хатаки поздоровался с командой 8. «Шикамару ждет нас на борту». Шиноби поднялись на борт, увидев бегающих анбушников. Корабль был средних размеров и на носу имел русалочку. Шикамару сидел на палубе и изучал карты страны моря и ближайшие страны. «Привет, Шикамару. Все работаешь?» Какаши сел рядом. «Ага, значит так, вы возглавляете миссию, а я ваш заместитель». Нара оторвался от карты и посмотрел на Ханари. «С возвращением, Какаши-сенси. Тоже рад тебя видеть». Шиноби улыбнулся. «А это, значит, Ханари». Девушка была одета в форму джонина Канахи. Месяц назад, после возвращения в Канаху, Какаши вернули звание джонина. Сакума Хатаки и Фугаку Учиха сделали ему подарок. Глаза Учихи Шисуи теперь принадлежали Какаши. Мадара помог им имплантировать глаза Шисуи, копирующему ниндзя. Какаши думал, что его тело будет и дальше долго восстанавливаться после долгого использования шарингана. Но Мадара смог изменить структуру и реакцию тела на шаринган. Теперь глаза будут не так пагубно влиять на его тело. И девушка тоже присоединилась к Шиноби Листа. Какаши сделал ей предложение, на что она дала положительный ответ. «Киба, Куринай, Шина, вы на время присоединяетесь к команде Какаши». Нара чихнул. «Итак, Ханари, вы тоже в команде Какаши?» «Ага», — радостно ответила она. К ним подошла девушка, похожая на Сакуру Харуна. Правда, грудь была больше, да и возрастом постарше. Одета была в форму джонина деревни Ключа. «Привет, Какаши». «Ханари», — девушка достала письмо от лидера деревни. «Здравствуй, Риасола». Ханари улыбнулась старой подруге. «Давно не виделись. Всего-то месяц». Риас отдала письмо Шикамару. Парень открыл и прочитал письмо, сделав пометки на большой карте мира. «Так, все, что отмечено зелеными крестами, это отвоеванные земли, а то, что красным». Нара показал все крестики на карте. «Капитан Нара», — подошел капитан корабля. «Мы готовы отплывать». «Хорошо, капитан, почти все в сборе. Дайте нам еще минут 20. Нара отдал документы капитану. Окей. Через 10 минут на борт зашли. Асума, Ниджи и Нассеим, Чоджи и Анкасытачи. Всем привет, крикнул Нара. Капитан, все готово. Можно отплывать. Так канаховцы поплыли в страну моря, оставив раненых в больнице страны Риса, на границе стран травы и дождя. Пиин шел по тайной тропке. Конан нигде нет. Я не чувствую ее чакру. Навстречу бежали четверо, человек низкого роста. Пиин заметил их, но решил не прятаться. Господин Пиин сама, подбежали раненые генины. Что случилось? Госпожу Ангел взяли в плен. Мы еле скрылись, девочке на вид было лет 10. Она была одета в фермерскую одежду. Нас вычислили. Куда ее увели? Смотрел на них холодными, стальными глазами. Туда, девочка показала рукой направление. Ладно, возвращайтесь домой. Дальше я сам. Пин пошел по тропинке дальше. Подходя к городу, Пин заметил засаду, устроенную бандитами. Заходя в переулок, ему перекрыли выход спереди и сзади. На крышах появились лучники. На балконах тяжеловесы с большими топорами. Шинратинси развел руки в сторону. Все, кто окружил Пейна, разлетелись в разные стороны. Сам же подошел к лежачему бандиту. «Говори, где девушка?» Повернул его на спину и встал ногой на горло. «Хрен тебе!» — бандит прохрипел ему. «Тогда я уничтожу все здесь!» Призвал остальные три тела. «Разделимся по двое и уничтожим страну травы, Узумаки Наруто». Я сидел в позе лотоса, на крыше бара, научился по-новому вбирать опыт и информацию от своих клонов. Значит, страна молний освобождена. Самураи тоже освободили свои границы. Страны и города по соседству тоже свободны. Я прервал всех клонов и появился у клетки Курамы. «Что тебе нужно?» Лис открыл глаза и посмотрел на меня. «Хочу освободить тебя от клетки. Что думаешь?» Я подошел к лису. «Нет, я и так тебе позволил пообщаться с моими братьями. Спасибо за это». Я улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Че ты улыбишься?» Лис гаркнул на меня снова. «Да так, ничего. Ну и проваливай. Поспать не дает спокойно». Кьюби закрыл глаза и задремал. «Я недавно почувствовал твою чакру. Правда, в другом человеке. И он был так похож на меня. Я был сегодня в настроении. Другая моя половина вернулась с того света, разговаривал не так грубо, как 5 минут назад. Учиха Мадара вернул в этот мир мою вторую половину». «Да, ладно». Я сильно удивился, что Лис ему ничего не рассказал. «А чего ты молчал? Были на то причины. А теперь проваливай». Я открыл глаза и почувствовал жажду крови. В режиме отшельника я учуял чакру Пейна. Сначала одного, через минуту еще троих. Эросанин заорал и выбежал из своей комнаты. «Что случилось?» Джирая, протирая глаза, выходя из комнаты. «Че орешь, придурок? Пейн здесь». Я остановился перед ним. «Какой Пейн?» Пахло опять свежим перегаром. «Какой? Какой? Такой?» Закрыл нос и отошел в сторону. «Только их почему-то четверо. Я чувствую их чакру. Ты на перехват, я законен». Санин начухался и побежал переодеваться. Троих Нагата отправил устраивать диверсию в разных местах, а сам отправился искать Конан. Наруто создал клонов и отправил по 3 клона, на каждого Пейна. Джирая и Хаширама вытащили Конан на улицу и повели в лес подальше от жителей. Наруто вспомнил, как сражался в прошлой жизни с Пейном в режиме жабьего отшельника из чакры Курамы. Парень смог почувствовать чакру самого Нагата. «Вот где ты прячешься?» Блондин побежал к дворцу Дайме. Яхика прошел дворец Дайме и свернул в парк. Идя по парку, Яхика почувствовал меня, идущего следом за ним. Остановился и повернулся ко мне. «Выходи, Кьюби. Я знаю, что ты идешь за мной». Пин поднял правую руку и вытянул вперед. «Шинратинси». Яхика начал притягивать меня. Я быстро среагировал и ударил чакрой леса, Яхика. Пин не успел увернуться от удара и полетел в сторону большого дерева на горе, головой проломив стенку дерева. Упал к ногам Нагата. Через минуту у дыры стоял уже я и смотрел на настоящего Пейна. «Сдавайся, Нагата». Я зашел в дерево. Внутри было темно и просторно. «Ты проиграешь, если не отступишь». «Что?» Нагата был сильно ошарашен. Еще никто не мог разгадать его тайну. «Как ты узнал, что они не настоящие?» «Я просто это знал. Я получил опыт и информацию от 4 клонов. 2 твоих тела уже уничтожены. Я примолк на минуту. Остались только вы». Нагата почувствовал, что потерял контроль над другими телами. Глаза раскрылись еще сильней. «Это просто невозможно. Почему же? Я знаю всех, кто состоит в Акацке, их силы и способности. Но откуда? Нагата смотрел на меня испуганными глазами. Помоги мне, надо закончить эту войну. Я прервал режим отшельника. Скажи мне, где прячется Обито? Я подошел поближе к нему. И расскажи мне свою историю. Я жил во время войны. Моих родителей убили шиноби Канахи, как и родителей Конана и Яхика. Нагата посмотрел на тело друга. Потом и его убили. Данзо и Ханзо устроили засаду на пустыре. Там Яхика пожертвовал собой, чтобы спасти нас, но... Слезы потекли на щеки. Нас обманули. И тогда я призвал Гидамаза и уничтожил войска Ханзо и подчиненных Данзо. Но этого было недостаточно. Саламандра и старик скрылись с места битвы. Но потом я нашел Саламандру Ханзо и убил его. Взгляд изменился, стал суровее и злее. Но до Данзо я не добрался. А после мы познакомились с Обитой планом Глаз Луны. Данзо был запечатан в специальный свиток. Этот свиток хранится теперь в клане Учиха. Я продолжал смотреть на Нагата, только теперь уже сочувствующим взглядом. Значит, с Данзо покончено. Нагата рассмеялся. Конан сейчас с Джирой и Хаширамой Синджу, первым Хокаге. Я достал книгу, написанную Эйросанином, в своем первом путешествии. Держи, эта книга тебе, Нагата, бросил в руки Яхика. Обо мне? Но почему? У Нагата проснулся интерес. Ты был его первым учеником, как Конан и Яхика. Поговори с ним, он искал вас троих очень долго. Нагата перестал концентрировать чакру в устройстве, вытащил свои руки из специального прибора, сорвал с себя присоски и покинул установку. В спине торчали штыри от статуи Гидамаза. Нагата решил пройтись, но ноги не держали. Он слишком долго пользовался установкой. Яхика подхватил Нагата и помог выйти на улицу из искусственного дерева. Я вышел следом, за ними. Дерево, которое скрывало чакру и самого Нагата, разлетелось по ветру, оставив небольшие корни. Я хочу поговорить с учителем. Я провожу тебя. Я радостно улыбнулся. Кстати, у тебя красные волосы, как у моей матери. И что? Не понял. Красноволосы. Вы оба из одного клана. Радости не было предела, мне удалось спасти соклановцы. А значит, мы с тобой родня. Джирая и Хаширама вернулись с Конан в город. Девушка была до сих пор связана. Увидев вдалеке Нагата и Яхика, у ней камень с души упал. От облегчения, что они живы. А вот и Наруто. С Пейном идет. Джирая смотрел и радовался, что его два ученика перестали сражаться. Здравствуйте, Джирая-сенси. Поздоровался Нагата. Привет, давно не виделись. Наруто рассказал мне про вашу первую книгу. Парень не знал, с чего начать разговор. Можете расписаться в ней? Яхика подал книгу сенсею и помог присесть Нагата на скамейку. Конечно. Санин взял книгу. Что с вами случилось? Почему у Яхика твои глаза? Нас заманили в ловушку. Яхика пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Красноволосый рассказал все, что случилось той ночью. Вот оно че. Джирай развязал руки Конан. Поговорим у меня в комнате. На небе налетели тучи и поднялся сильный ветер. Саске и Сакура вернулись с телами Пейна. Когда они зашли в гостиницу, то увидели сидевших за одним столом. Джираю, Наруто, Хашираму, Конан и Нагата. Яхика сидел отдельно от всех. Красноволосый перестал отправлять чакру в тело. Харуна от удивления и неожиданности открыла рот. Саске же стоял и держал руку на мече. Спасибо, что принесли тела. Конан встала из-за стола и обмотала их в бумагу. Присаживайтесь. Мы вас ждали, Сакура. Проверь, пожалуйста, состояние здоровья у Нагата. Джирая сильно улыбался. Хорошо, Кунайчи подошла и начала осмотр. Вы слишком худой, чтобы самостоятельно передвигаться. Вас нужно поместить в больницу. Сакура запустила процесс восстановления белков, но этого было мало. Господин первый, вы могли бы сами его полностью вылечить. Удивилась, что Хокаге вытащил только штыри из его спины. Цунади попросила, чтобы я тебя потренировал. Синджу поставил стулья. Внучка сказала, что твое обучение не закончено. Я помогу улучшить твои медицинские навыки. Сакура поблагодарила первого и вместе с Саске сели за стол. На столе было много выпивки и еды. Ну, предлагаю сначала хорошенько поесть, а потом уже говорить о дальнейших делах. Арачимару сама, мы рады приветствовать вас. Перед ним стоял доктор Хорч. Доктор был одет в черные штаны, синюю футболку, шлепки на ногах и кепка. На вид ему было лет 40. Светлые волосы, карие глаза, был среднего телосложения. Здравствуй, Хорч. Арыч спустился с корабля. Есть у меня одно дело. Все что угодно. Арычимару сама. Хорч пошел с Рычем в карету обсуждать новое дело, а Миха готовил хана к перевозке. Достигнув убежища, Миха с Рычем пошли пристегивать хана в спецкомнату. Хорч пошел прямиком в лабораторию. Убежище было старое, все держалось на соплях. В некоторых местах сгнили доски, потрескались стены. Прицепляя его вон к той стенке, Санин показал на противоположную стену, где висели цепи, и готовься к запечатыванию. В смысле, не понял, принеси вон тот стол и ложись на него, я скоро подойду. Арачимару пристегнул ноги хана и пошел в комнату к Харчу. Миха Наруто установил медицинский стол и лег на него. Полежав 5 минут, вспомнил разговор с Учихой Мадарой. Покинь Арачимару, он использует тебя. Пока ты ему нужен, он будет беречь тебя, как зеница оку. Как только станешь ненужным, он бросит тебя, не раздумывая. Я не верю вам. Отец не бросит меня. Тебя создали по чьему-то образу. Найди его и расскажи все, что знаешь. Мадара передал темную половину Кьюби Михе. Хватит мучить хвостатых. Пора освобождать и жить с ними, в мире и процветании. Миха услышал скрип очень ржавой двери. Повернувшись, парень увидел создателя и Харча. Пока они шли в лабораторию, что-то тихо обсуждали. Хорч, подготовь парня к запечатыванию. Хорошо, очкарик подтащил стол, на котором лежал Миха. Пристегнул его руки и ноги железными ставнями. Все готово. Ага. Арыч удлинил цепи и подтащил хана к столу. Итак, начнем. Арычимару порвал красно-фиолетовую кофту с джинчурики. Разрезав майку, на животе появилась печать. Печать, что была на Гааре, Санин узнал печать. Этой техникой обладали всего несколько человек. Старуха Чие и ее брат. У Арыча загорелась рука темно-фиолетовым пламенем. Снятие печати. Ладонь Арачимару легла на живот хана. Пламя вошло вовнутрь и открыло печать. Джинчурики громко закричал и засветился красной чакрой. Какуэу начал вылезать через печать. Арачимару убрал руку и заулыбался. Зверь скоро появится. Хорч, будь наготове. Уже показалась голова с лапами. Хорч наблюдал за процессом. Я вас всех уничтожу. Белая лошадь-дельфин напал на Арачимару. Какуэ убил его копытами и хвостами. Стены тряслись. С потолка попадала штукатурка и немного земли. Фуин дзюцу. Шишоу фуин — техника запечатывания. 8 элементов. Арыч молниеносно сложил печать и запечатал зверя в меху. Ахахаха. У нас теперь свой джинчурики. Радости у Арыча были полные штаны. Даже Хорч обрадовался, что у них получилось воплотить их планы. Миха во время запечатывания немного подергивался. Погрузившись в себя, парень появился возле клетки Какуау. «Чтоб вас, ублюдки!» Хотел разорвать меху, но ему помешала клетка. «Здравствуй!» Миха смотрел на зверя. «Теперь я, джинчурики!» «Козел ты, а не джинчурики!» Какуау перестал биться об клетку. «Сев на пол, что ты хочешь?»